А кстати, есть ли среди моих родственников маги? Вопрос не праздный, можно сказать, критический, поскольку в нынешних обстоятельствах пара другая лояльных леди рода родственников могла бы быть весьма полезной. Все-таки, когда семья состоит из одного человека, пусть он даже сильный маг и все такое, выглядит это, прямо сказать, жалко. Надо размножаться. Вот только как, интересно, ЭКО-4 уже изобрели или все еще телепаются? В 12 у меня назначена важная встреча, ответила Анна на приглашение. Даже если беседа затянется, то не более, чем на 2 часа. 14:30 вас устроит? Встреча с Килмером Стронгбрейдом, управляющим Цюрихского отделения Гномьего банка, не принесла ничего неожиданного. У Анны в банке действительно имелся свой сейф. Вернее, это был их общий с отцом сейф, который перешел к ней по наследству сразу же после гибели Карла Готскайнгильоин. Но она, как выяснилось из разговора с управляющим, хоть и имела на руках железный ключ, сама сюда раньше ни разу не наведывалась. Теперь это могло бы стать проблемой, но, к счастью, не стало. Завещание отца было недвусмысленно, так что введение Анны в наследство много времени не заняло. А наследство, следует сказать, оказалось немалым, хоть и предсказуемым. Чуть больше 100 тысяч английских галеонов и 300 тысяч золотых талеров, которые оказались несколько дороже английской волшебной валюты. Еще 200 тысяч талеров крутились в гномьем бизнесе, являясь источником постоянных доходов. Но, поскольку сейф был сейчас полон, то по условиям договора с ее отцом, лишние деньги снова возвращались в оборот, принося прибыли гномам и графской семье. Вложены они были в несколько африканских шахт, оружейную мастерскую на Урале и в производство металлов, развернутое где-то в Сибири, и Анна не нашла причины что-нибудь в этом деле менять. Она лишь взяла, скорее по привычке, чем из необходимости, еще 1000 галеонов на непредвиденные расходы, но, в основном, ее интересовали сейчас не деньги, а семейное хранилище. Поскольку она нашла мало ценного в сейфе внутреннего замка, оставалась надежда, что искомое найдется именно у гномов. Так, на самом деле, и вышло. Хранилище буквально ломилось от собранных здесь невероятных сокровищ. Но Анну на данный момент привлекали не семейные реликвии, и не картины старых мастеров, не драгоценности, принадлежавшие 20 поколениям ярлов и графов Готскайнгильоин, и не древние книги, большая часть из которых была запрещена министерствами магии большинства европейских стран. Ей нужны были боевые артефакты и соответствующие им зелья, и она все это нашла в гномьем сейфе. Пожалуй, она нашла даже больше, чем могла себе представить. Кроме защитных и боевых артефактов, Анна обнаружила в хранилище несколько ларцов с волшебными палочками. В одном ящичке лежали трофейные палочки, а в других шкатулках – палочки, оставшиеся ей от предков. Немного поколебавшись, Анна выбрала себе, в качестве запасной, одну трофейную, доставшуюся ее прапрапрабабке во время войны с датчанами, случившейся лет 350 назад. 12 дюймов, эбен, черное золото и коготь грифона. А вот чего она действительно не ожидала найти, так это доспех ЕР-305. Весь доспех ей был без нужды, чая не средневековье, но легкая и прочная мифриловая кольчуга, неплохо державшая, как говорят, рассекающие и пробивающие проклятия, наруч на левую руку и длинный боевой кинжал гномьей работы оказались очень даже кстати. Еще бы костюм из драконьей кожи где-нибудь достать. Мечты, мечты, сладкие мечты. Костюм, сшитый из драконьей кожи, мог защитить от некоторых проклятий. Во всяком случае, те же режущие и рассекающие средние силы драконья кожа могла остановить, а это уже совсем немало. Особенно, если ведешь не дуэль и не бой один на один, а участвуешь в групповой схватке или в собачьей свалке. Маги, не обладающие большим резервом или достаточной мощью потока, предпочитают идти в такой бой в качестве свиты сильного колдуна и бьют противника относительно слабыми проклятиями. В крайнем случае, чем-нибудь не слишком энергоемким средней силы. Просто чтобы измотать противника, отвлечь, перегрузить выставленные им щиты. Вот тут костюм из драконьей кожи был бы очень кстати. Не знаете, где бы можно было приобрести костюм из драконьей кожи? Спросила она гнома, обслуживавшего теперь уже ее сейф и ее счета. Можно узнать, ничуть не удивившись вопросу, степенно ответил гном. То есть, несмотря на запрет, их все еще делают, удивилась она, противореча самой себе. Если веришь в запреты и законы, зачем тогда спрашиваешь? Делают, как не делать, за деньги все можно достать. Такой ответ ей понравился, и она решила уточнить, сколько это может стоить. «Точно не скажу», — также немногословно продолжил гном. «Давно этим не занимался, но думаю, где-нибудь под 50 тысяч талеров. Ну, что ж, такой костюм, это же, как Ламборджини купить, дорого, но зато и вещь непростая. Такую цену я потяну», — сказала она вслух. «А откуда, не скажите, я бы рекомендовал из Сибири. Оно, конечно, контрабанда, но зато и качество отменное. Зверюги у них водятся такие, аж страх берет, а мастера у русских всегда были отменные. Ну тогда еще один вопрос, если позволите», — решила спросить Анна. «Не подскажите, у кого в Цюрихе можно купить боевые зелья?» «Зелья в контейнерах со стазисом в хранилище нашлись, но запас, как известно, карман не тянет. Напишите список того, что вам требуется», — предложил гном. «Дня через два, максимум, через три заказ доставит вам прямо в отель. И не волнуйтесь, мы, банк, мы своим именем дорожим. Все будет высшего качества, но с наценкой в 10%. «Меня это устраивает», — кивнула Анна, доставая из кармана список. Она приготовила его заранее, собираясь пройтись позже по аптекам и лавкам зельеваров, но предполагая при этом, что все сразу достать не удастся. Как минимум, половина зелий, фигурировавших в ее списке, была запрещена к продаже под законными актами тех или иных министерств. «Вот», — протянула она гному четвертушку пергамента. Тот пробежался по списку быстрым, но внимательным взглядом, хикнул, но все же убрал пергамент в карман. «Достанем, ждите. Доставка на дом». Что ж, день удался, все у нее получилось, и это предвещало хорошие перспективы. И времени до встречи с адвокатом оставалось еще достаточно, чтобы зайти в кафе и перебить аппетит заварным кремом и горьким шоколадом. Так она и поступила, и правильно сделала, потому что, получив ударную дозу калорий и стимуляторов, содержащихся в шоколаде и кофе, на встречу с фон Шухом она пришла бодрой и полной сил. «Значит, вы действительно живы». Антон фон Шух оказался небольшим, круглым и начисто лысым человечком, с лицом доброго сказочника и взглядом убийцы. И неспроста, судя по тому, где в Цюрихе располагалась его контора и сколько в ней работало сотрудников, это было крайне доходное предприятие. Если же учесть, что речь идет не о ювелирах или часовых дел мастерах, а о частном поверенном, адвокатом фон Шух был более чем успешным. «Как видите», — улыбнулась Анна, — «а что были сомнения? Вы исчезли 5 лет назад, и с тех пор о вас не было никаких вестей. Ваша родня со стороны матери и представители младшей ветви Энгельёен. Вот еще нашлись Энгельёены», — возмутилась Анна, но вслух сказала нечто иное. «Они отдельная ветвь», — сочла необходимым уточнить Анна, — «и к Энгельёенам не имеют никакого отношения». «И тем не менее», — осторожно возразил ей мэтр фон Шух, — «с точки зрения, как минимум, магловских законов, у них были бы кое-какие шансы, не сразу, но лет через 10, когда они добились бы судебного решения о признании вас умершей. Уточните, пожалуйста, значение термина «магловский», — осторожно попросила насторожившаяся Анна. «Не волнуйтесь», — улыбнулся мужчина, — «статут секретности не нарушен. Я, видите ли, сквиб, и работаю по обе стороны завесы. Часто это просто необходимо. Многие ведут бизнес с маглами», — заинтересовалась Анна. «В этом вопросе все непросто», — объяснил адвокат. «Во-первых, есть волшебники, живущие среди маглов на постоянной основе. Некоторые из них весьма успешны по эту сторону завесы, но им иногда нужна помощь в проведении некоторых юридических процедур в мире волшебников». Об этой стороне жизни Анна как-то не задумывалась, но должна была признать, что в словах фон Шуха есть определенная логика. «А с противоположной стороны действуют маглорожденные и полукровки?» — спросила она. «Разумеется», — кивнул мужчина. «Но бизнесы в мире маглов ведут и чистокровные. Например, лорд Малфой в Британии и лорд Малфуа, его дальний родственник, во Франции. Забавно, и не говорите». И все-таки, решила Анна вернуться к интересующей ее теме, «с чего взялись разговоры о моей смерти?» «Разговоры», — грустно улыбнулся адвокат, — «если бы только разговоры. Вот, почитайте», — протянул он ей ксерокопию книжной страницы, «специально для вас подготовил. Бой в Гадриковой впадине вечером 31 октября 1981 не зря называют хэллоуинской резней», — прочла Анна. «Министерство и общественность с легкой руки профессора Альбуса Дамблдора концентрируют все свое внимание на мальчике, который выжил и, разумеется, на том, кого нельзя называть, поскольку темный лорд был развоплощен именно в эту ночь. Однако историки давно указывают на целый ряд противоречий, имеющих место в этом нарративе. По свидетельству немногих жителей Годриковой впадины, решившихся наблюдать, пусть даже издали, за развернувшейся схваткой, бой длился около 20 или даже 30 минут. Так что ни о каком внезапном нападении не может быть и речи, хотя следователи ДМП, наверняка, под давлением министра магии отказываются рассматривать эти свидетельства, считая их субъективными и ложными. Тем не менее, профессор Помпилион Мур, проанализировавший все эти свидетельства, время, цвета заклятия и некоторые другие факторы, пришел к выводу, что бой длился не менее четверти часа и не более 35 минут. В нем, по мнению ученого, сошлись довольно значительные силы. От 10 до 20 человек с каждой стороны, и обе стороны понесли чудовищные потери. Из списков живых одномоментно исчезли такие известные пожиратели смерти, как Нейтан Эспиналл и Питер Пимблетт, и такие герои сопротивления, как Анна Энгельё и Нейден Негадбир. В Аврарате на это возражают, что кроме останков самого Темного Лорда и мертвого тела Джеймса Поттера, на месте преступления не было найдено ни одного другого тела. Таким критикам неплохо бы вспомнить, что на тот момент и пожиратели смерти, и бойцы сопротивления из небезызвестного Ордена Феникса усилиями министерства находились вне закона. И обычная практика обеих сторон заключалась в том, чтобы не оставлять на поле боя своих раненых и убитых. Удивительно, но это было первое упоминание ее имени в связи с Хэллоуином 1981 года, которое она нашла. Здесь ее называли бойцом сопротивления и связывали ее предполагаемую гибель с боем у дома семьи Поттеров или даже в самом этом доме. Получается, она была членом Ордена Феникса, или просто захотела помочь. Кому, судя по возрасту, она училась в Хогвартсе в одно время с Лили, Джеймсом и Сириусом. Может быть, не на Гриффиндоре, и, возможно, на год старше или младше, но они наверняка были знакомы. Иначе зачем бы ей вмешиваться в их дела, но, если так, то из прочитанного следует, что погиб один лишь Джеймс. А что же Лили и Сириус? Что стало с ними? «Как видите», — сказала она вслух, возвращая прочитанный лист на стол адвоката, «слухи о моей смерти оказались несколько преувеличены. Я тоже читал Марка Твена, но вопрос не в этом, а в том, что вы, судя по всему, обои этом ничего не помните, а о том, что происходило в мире волшебников в течение следующих 5 лет, не знаете». «Это так», — кивнула Анна. «Глупо бы было оспаривать очевидное, но я надеюсь на вашу деликатность». «О, разумеется». Сразу же всполошился мэтр фон Шух, о разглашении столь деликатной информации не может быть и речи. «К тому же вы моя клиентка по определению, поскольку таково содержание договора, подписанного мной с вашим отцом. Вы можете быть абсолютно спокойны, миледи, с моей стороны утечек не будет, но в этой связи я бы хотел дать вам несколько рекомендаций общего порядка, как ваш адвокат и как добрый приятель вашего покойного батюшки. Слушаю вас внимательно». «Тогда, самое очевидное, если вы, миледи, не собираетесь закрыться в замке и вести уединенную жизнь, то скрыть потерю памяти вы не сможете. В самой потере памяти нет ничего ужасного или компрометирующего. Допустим, вы были тяжело ранены, и друзья вашего отца вывезли вас для лечения куда-нибудь на восток, в Китай, в Корею или, быть может, в Южную Америку. Во всех этих местах есть целители, про которых ходит множество слухов, но вот достоверных сведений о них ни у кого нет. Вы не обязаны и не можете называть имена и точные географические ориентиры. Просто констатация факта. Вы были тяжело ранены и долго лечились за границей. Звучит логично, согласилась Анна. Что дальше? А она чувствовала, не все так просто с ее потерей памяти. Наверное, невежливо говорить такой женщине, продолжил между тем мэтр фон Шух, тем более, такой молодой и красивой женщине, как вы, миледи. Однако шрам на вашем лице указывает на то, что к вам было применено темномагическое проклятие большой силы, иначе бы шрам с вашего прекрасного лица давно бы исчез. Не знаю, что произошло с вами на самом деле, и, если честно, не хочу знать. Меньше знаешь, как говорится, крепче спишь. Однако вы легко можете сослаться на это проклятие, как на источник ваших затруднений с памятью. Но, решила она ускорить процесс, но ваши враги могут использовать факт вашей частичной амнезии, чтобы поставить под сомнение вашу вменяемость и, соответственно, дееспособность. Это было бы крайне неприятно, согласилась Анна с адвокатом. Что же делать? пройти освидетельствование по собственной инициативе. Что это мне даст? Справку о вашей нормальности. Поможете? Вопрос напрашивался, и даже ответ на него был заранее известен, но она должна была спросить. Естественно, кивнул адвокат. Как долго вы предполагаете пробыть в Цюрихе? Я планировала не больше недели, пожала Анна плечами, но, если потребуется, я могу задержаться. В этом нет необходимости, отмахнулся мэтр фон Шух. Через 2 дня устроим консилиум магловских врачей, а через 5 вас осмотрят целители из Базеля, и будут у вас 2 справки на все случаи жизни. Благодарю вас, улыбнулась Анна. Вы действительно мэтр, и этим все сказано. Так все и обстояло. Она-то, умная такая, целый профессор в будущем прошедшем, о таком варианте развития событий даже не подумала. Ни легенду придумать нормальную, ни задницу понадежнее прикрыть, не рассказывать же всем подряд о кровавом ритуале. А значит, нужно как-то объяснить, где она была и как оттуда вернулась. То же самое с вменяемостью и прочей медицинской мутью. Ей такое даже в голову не пришло. Рад слышать, ответно улыбнулся мужчина. Кстати, я распоряжусь, чтобы вам подготовили справку на всех ваших родственников. Всегда полезно знать, кто есть кто в вашем окружении. И опять он был прав. Ей самой, кстати, тоже не мешало бы заняться делом. Ведь кроме родственников есть еще и друзья. Как быть с ними? Тут вся надежда была на то, что она найдет свой лондонский дом и сможет в него войти. Там должны оставаться документы, письма. Да любая мелочь в ее положении может быть подарком судьбы. «Спасибо», — сказала она вслух. «Вы очень добры. И это мы еще не перешли к главной теме нашей беседы», — хитро прищурился мэтр фон Шух. «О чем станем говорить?» — спросила она, чтобы подарить собеседнику мгновение славы, поскольку догадывалась, он приберег для нее что-то совершенно особенное. «Мы начали работать над этим вопросом еще с вашим покойным батюшкой», — сделал грустное лицо ее собеседник, «но плодами победы воспользуетесь вы, его дочь. Слушаю вас внимательно». Кажется, она уже говорила эти слова, но не мешает и повторить. Людей, в особенности, адвокаты, любят, когда их слушают, тем более внимательно. «Что ж, начнем, пожалуй, с вашей семьи, госпожа графиня. Готскангильоин, шведский род, это все знают. А Ангильоин, род норманнов, это тоже все знают. Но вот, о чем никто ни разу не задумался. Ангильоины неоднократно отметились в истории Англии. Один из ваших предков, Сигвард Ангильоин по прозвищу Знающий Сны, участвовал в походе Вильгельма Завоевателя и получил от него за доблесть и ум земли на востоке от Лондона. Земли эти за вашим родом не сохранились, но вот грамоты и патенты никуда не делись и спокойно лежат в вашем семейном сейфе в Гномьем банке. Правду сказать, Анна не успела пока разобраться со всем своим наследством, так что оставалось только поверить адвокату на слово. Другой ваш предок Равн Ангильоин по прозвищу Ворон ходил вместе с Эдуардом Вудстоком, Черным Принцем, в его походы во время Столетней войны. И хотя сын Черного Принца, король Англии Ричард II Бордоский, не любил приятеля своего отца, он даровал Равну Ангильоину баронский титул и земли рядом с Йорком. И снова же, ни земли, ни титул за вашим родом вроде бы не сохранились, но грамоты целыми и невредимыми хранятся в вашем сейфе, и их никто и никогда не подумал отменить или дезавуировать. Забыли, скорее всего. Итак, миледи, еще 3 или 4 раза ваши предки отметились в истории Англии. Не буду утомлять вас неважными в данный момент подробностями, все это есть в досье, которое я вам передам, и сразу же перейду к сути дела. 15 лет назад я инициировал рассмотрение этого вопроса палатой лордов и самой королевой. 8 месяцев назад решение наконец было принято. Анна графиня Готскангильоин получила британское гражданство, а графский род Готскангильоин официально включен в число британских аристократических родов. Мило, отметила Анна. И к слову, как тут решаются вопросы с двойным гражданством? Воспользовавшись этим решением, мне удалось продавить в Визингомате и в Британском министерстве магии другое решение. Уже в течение 2 месяцев у вас, миледи, есть собственное место в Визингомате. Не было печали, что я буду с ним делать? Прямо спросила она мэтра фон Шуха. Торговать своим голосом, пожал он плечами. Проталкивать угодные вам решения, купаться в лучах славы, дружить, если это можно назвать дружбой, с сильными мира сего, с одним голосом в Визингомате. Да, там таких, как я, таких, как вы, больше нет, очень серьезно остановил разошедшуюся был Анну ее собеседник. А что касается голосов, то у вас не один голос, миледи, а целых 3. Откуда столько? Совершенно растерялась Анна. Сейчас объясню, улыбнулся адвокат. А пока, давайте-ка я попрошу принести нам кофе и сок. Не знаю, как вы, а у меня уже в горле пересохло. И, к слову, вы что предпочитаете? Коньяк или виски? В общем, уже через минуту в руках у нее был бокал со старым ирландским односолодовым виски, и, пока мэтр фон Шух отдавал распоряжение, Анна закурила и попыталась утрясти в голове все те новости, которые вывалил на нее частный поверенный их рода. Три места в Визингомате, три, и официально английская графиня. Почему королева пошла нам навстречу? Спросила, обдумав некоторые обстоятельства. По-видимому, ей понравилась идея иметь своего человека по обе стороны завесы. Ну и вы лично, миледи, пришлись ей по душе. Я, удивилась Анна, но я же, вроде как, умерла. Если честно, я не хотел верить в вашу гибель, тяжело вздохнул мужчина. Это было бы крайне несправедливо. Хотя, послушайте, кто говорит все эти ужасные вещи? Самый отпетый циник и пройдоха мира юриспруденции. В общем, я решил не верить в вашу смерть и взял на себя смелость кое-что рассказать ее величеству, а также показать ей ваши фотографии. Должен сказать, она впечатлилась, но самое главное, она вас вспомнила. Вы бывали во дворце, в детстве, играли с принцем Эндрю 6, он вас тоже вспомнил. Спасибо вам, я даже не знаю, что сказать, и не говорите, остановил ее адвокат. Вот пейте, ешьте, сделал он широкий жест, как бы обводя рукой накрытый для приватной беседы столик. Курите и слушайте. Осталось совсем немного. Он тоже смочил горло. Сначала пригубил бокал с минеральной водой, затем сделал осторожный глоток из бокала с виски. Еще лет 20 назад ваш отец задумал получить права на пару выморочных родов. Денег там не было, библиотеки и имущество давно уже растащили все, кто только мог, но права на имя никто получить не смог. А мы смогли. Не сразу и не просто, но как раз 4 года назад к вам, миледи, перешли права на главенство в роду Эвенштайнов. Это немецкий, лучше сказать, прусский род волшебников. Не такой древний, как ваш, но все же официально основан в 1674 году. Но это так, приятная безделушка, потому что, спустя всего, полтора года к вам перешел не слишком громкий, но весьма важный титул главы магического рода Вильф. Вильфы были британским родом, жившим на протяжении почти 300 лет в британских колониях, но несмотря на это им тоже принадлежит место в Визингомате. Кто же стал третьей жертвой? Ухмыльнулась заинтригованная Анна. Роули. Роули, как ни странно, Анна вспомнила сейчас, что в книге Роулинг был такой пожиратель смерти. Дай бог памяти. Как же его звали? Торфинн Роули? Точно, Торфинн. Но у них же есть наследник, разве нет? Имеете в виду Торфинна Роули? Да, его. Вот тут-то и кроется подвох, улыбнулся ей мэтр фон Шух. Отец изгнал Торфинна из рода еще в 1978 году, когда обнаружил, что его сын позволил какому-то полукровке поставить на себя рабское клеймо. Он, я имею в виду, Гектора Роули умер 3 года назад, и сейчас в мире не осталось чистокровных Роули, кроме вас, миледи. Когда это я успела стать Роули? В день своего рождения. Но каким образом? Захотела Анна уточнить. У Дамокла Роули, второго министра магии Великобритании, было 2 сына. От старшего сына как раз и ведет свой род Торфинн Роули. Но вот младший сын министра сделал кое-что другое. В 1757 году он женился на наследнице Вильфов Джералдине и вошел в ее род, приняв ее фамилию. То есть, поняла наконец Анна, получив титул главы рода Вильф, я получила право претендовать на род Роули? Не претендовать, еще шире улыбнулся ее собеседник. Нет, миледи, вы уже стали Роули и, как таковая, получили еще одно место в Визингомате и вошли в число священных 28. Час от часу не легче. Искренно испугалась Анна. 3 места в Визингомате. Не убили раньше, добьют теперь. Даже не знаю, что сказать, произнесла она вслух. А вообще, у кого-нибудь в Англии есть 3 места в Визингомате? В управлении есть, кивнул собеседник. У того же Альбуса Дамблдора в управлении 5 или 6 голосов, считая голос Поттеров. А голос Поттеров, это голос Гарри, сообразила она. Впрочем, зависит от того, жива ли Лили. Если жива, это какая-то новая история, а если нет, то он у Дурсли, и я просто обязана ему помочь. Нифиг издеваться над ребенком, тем более, для общего блага. Радеешь за общее благо, так отчего ты не участвовал в том бою? Даже четверть часа боя, это достаточно времени, чтобы отпарировать и помочь своим людям. Ее вдруг охватило чувство злости. Ну, почему? Почему все родители за общее благо всегда посылают умирать за него других? Но вот таких, у кого были бы свои голоса, кроме вас, продолжил между тем свой рассказ мэтр фон Шух, сейчас нет. Лорд Малфой едва не стал обладателем двух голосов, но Визингом отамнистировал Беллатрису Блэк, и у него это сорвалось. Что? Не поверила она своим ушам. Они амнистировали Беллатрису? Ну, что сказать? Это, разумеется, была совсем другая история. Совсем не та история, которую рассказала Джоан Роулинг. Но все равно, Беллатриса Лестрейдж, как такое возможно? Все не так однозначно, леди Анна, покачал головой ее частный поверенный. Но она же убийца, возмутилась Анна, садистка, сумасшедшая сука, пожирательница смерти. Все не так однозначно, повторил собеседник. Расскажите, спросила Анна, выпив все виски из бокала одним глотком. Расскажу, кивнул мужчина. Вы только, пожалуйста, держите себя в руках, там действительно все не так просто и однозначно, но, с другой стороны, это выдающийся юридический прецедент. Видите ли, осенью 1981 года, когда исчез сами знаете кто, начались массовые аресты его клевретов и пособников. И Беллатриса Лестрейдж стояла в списке разыскиваемых преступников едва ли не первым номером. Однако арестовать ее не удалось. Она скрылась и ушла в подполье. Все попытки Аврората выйти на ее след не увенчались успехом. Ходили даже слухи, что она изменила внешность и покинула континент. Иди ищи ее теперь в Америке или Австралии, не говоря уже о Канаде. Но вот проходит два года, и весной 1984 года в следственный отдел департамента магического правопорядка обращается французский юрист мэтр Сюрти и кладет им на стол требование, поддержанное магическим судом первой инстанции города Ниццы, открыть дело Беллатрисы Блэк заново и рассмотреть его в гласном порядке в присутствии общественности. Следователи и Авроры возмущены, но мэтр Сюрти дает разъяснение по всем спорным вопросам, и они вынуждены согласиться. Дело в том, что в связи со смертью Рудольфуса Лестрейджа, он был убит при попытке задержания, Беллатриса официально обнародовала заявление о своем возвращении в род Блэк, и сделала она это именно в Ницце, где находится одно из владений семьи Блэк. Таким образом, согласно международным договорам Великобритании, решение суда первой инстанции города Ниццы становится обязательным к исполнению, тем более, что речь идет о чисто процессуальном вопросе. Однако во время гласного обсуждения имеющихся обвинений, выясняется, что ни одно из них не подтверждено должным образом. Не опрошены свидетели или их нет вовсе, некоторые эпизоды описаны со слов каких-то левых очевидцев, которые всего лишь озвучили циркулировавшие в то время в обществе слухи. В общем, из всех обвинений, в конце концов, остаются два. Принадлежность к террористической организации, что подтверждается меткой Волан-де-Морта на ее левом предплечье, зафиксировано во время ее первого ареста в 1978 году, и нападение на семью Аврора Фалиса и Фрэнка Лангботомов. Вот это последнее преступление действительно доказано. Ее видел в доме Лангботомов садовник, видели ее также домовые эльфы. Это уже серьезное преступление, ведь она вместе с братьями Лестрейдж и Барти Краучем-младшим запытала этих двух Авроров до безумия. Начинаются прения сторон, и мэтр Сюрти выкладывает на стол свои козырные карты. Во-первых, он обращает внимание следователей на тот факт, что в доме в момент нападения находились не двое, а трое Лангботомов, и этот третий, сын Алисы и Фрэнка Невилла Лангботом, остался жив и невредим, хотя у преступников были и время, и возможность убить ребенка. В течение той магической войны погибло много семей с детьми, а уж нападение темного лорда на ребенка Поттеров, вообще, стало едва ли не центральным эпизодом гражданской войны. Но в этом конкретном случае убийство не произошло. Дальше, больше. Прилагаются свидетельства домовых эльфов о том, что женщина не делала хозяевам больно и все время успокаивала плачущего ребенка. И, наконец, к делу приобщается заявление самой Беллатрисы, в котором она утверждает, что не хотела причинять вред Лангботомам, прежде всего, потому что это было бессмысленно. Война-то, считай, проиграна. А навредить ребенку она Лестрейджем не позволила, поскольку сама мать готова за своего ребенка на все. Все присутствующие поражены, а мэтр Сюрти выкладывает еще один документ, справку, выданную мэрией Ниццы о том, что у гражданки Блэк есть несовершеннолетняя дочь Вега-7 Беллатриса Блэк, 1979 года рождения, и, чтобы закрыть тему, озвучивается обращение леди Беллатрисы Блэк, последней живой наследницы благороднейшего и древнейшего семейства Блэков, о том, что она раскаивается в своих юношеских заблуждениях и просит снисхождения. У некоторых из присутствующих чуть не случился инфаркт, но Визингом от большинством в один голос амнистировал Беллатрису, и ее теперь было даже не обобрать. Она назначила наследницей Вегу, а дети, как известно, за отцов не отвечают. Так что конфискация имущества не состоялась, и Малфой лишился второго голоса в Визингомате. Правду сказать, переварить так сразу все обрушившиеся на нее новости, Анна не смогла. Потребовалось 5 дней, чтобы успокоиться и утрясти все это в голове, но оно и к лучшему. Сидеть на попе ровно она все равно не умела, поэтому, воспользовавшись местом и временем, она едва ли не каждый день ходила в гномий банк, на 1-2 или на 3-4, зависело от настроения, но ходила, как на работу, проведя в первом приближении ревизию собранных ее предками богатств и просмотрев наскоро доставшуюся ей библиотеку, на 3/4 состоявшую из запрещенных к владению книг. Впрочем, запрещали министерство, а владели древние семьи, а эти два мира практически не пересекались. В общем, ей было чем заняться, пока привыкала к новой для себя реальности, в которой она член Визингомата, владеющая в нем аж 3 голосами, и официально признанная английская аристократка. И дело даже не в титулах, а в том, что они означают практически. А на практике все эти хорошести означали, что Анне придется переселяться в Лондон на постоянной основе. Теперь никто, ни королева, ни Визингомат и министерство, не позволит ей бить баклуши, разъезжая по заграницам. Так что, дорога ее лежала теперь прямо в Лондон. 1 Троллхельм, Норф, волшебный холм, 2 Киршвассер, Нем, вишневая вода, Кирш, крепкий алкогольный напиток, получаемый методом дистилляции забродившего сусла черной черешни вместе с косточками. 3 Все эти компании занимаются разработкой и производством мобильных телефонов, компьютеров и электронного оборудования, и все они сделали существенный рывок в конце 80-х, начале 2000-х. 4 Первый удачный случай экстракорпорального оплодотворения произошел как раз в Англии в 1978 году, но она об этом, разумеется, не знает. 5 Хир Тримуль, женщина-воин, одна из Валькирия. 6 Принц Эндрю, герцог Йоркский, род. 19 февраля 1960, британский принц, вице-адмирал, 2015-2022. 3 Ребенок и второй сын королевы Елизаветы II, младший брат короля Карла III. 7 Вега, которая находится на 6-м месте по яркости, самая яркая звезда в северном созвездии Лиры. Глава 3. Я вернулась в свой город. 1. В Лондон Анна приехала по-могловски, на автомобиле. Правда, брала она его на прокат в Цюрихе, и ездить по лондонским улицам с левым рулем оказалось жутко неудобно. Поэтому, сдав в авис одну машину, она тут же взяла на прокат другую, но на этот раз правильную. Потом выбрала по справочнику приличную гостиницу в центре города и уже через час заселялась в снятый на неделю люкс. Вообще-то, она надеялась выяснить в Гринготтсе, где именно на Пэл-Мэл спрятан ее особнячок, или даже найти его самостоятельно методом тыка, просто походив ножками по тем местам. Но пока суть до дела решила жить в магловской части города. Здесь ей пока было куда комфортнее, чем в волшебных кварталах, да и с девушками моглами знакомиться было не в пример проще, чем с молодыми волшебницами. Ведьмы они такие, кто еще не замужем, сильно пекутся о своей репутации, чтобы все-таки найти подходящего мужчину. А сексуальная революция, с которой Анна впервые столкнулась еще в своей родной Швеции, до волшебников, кажется, еще не добралась. У них на дворе все еще 18 век, усмехнулась она, выбирая, чтобы такое надеть этим вечером, а у нас уже 20-й. Пожалуй, вот это. Этим оказалась довольно узкая серая в клеточку юбка, заканчивавшаяся на 5 выше коленей, темно-синяя блузка и черная кожаная куртка-косуха. Наряд завершали плотные темные колготки и туфли на высоком каблуке. Единственное, что выбивалось из модного стиля, это толстая коса, которую Анна уложила на голову короной. Красавица! Улыбнулась она себе в зеркале. Глаз не оторвать. Что ж, сказала уже вслух, вкладывая свою трофейно-резервную палочку в кобуру, вшитую во внутренний карман куртки, пойдем-ка, Анника, себя покажем, на других посмотрим. Погода стояла не по-летнему прохладная, а к вечеру еще похолодало, так что ее наряд оказался в самый раз. Дождя, к счастью, не было, и она отправилась путешествовать пешком. При ее натренированности и магической силе ходьба на 8-сантиметровых каблуках не утомляла, но зато она сейчас была едва ли не выше всех на улице, и мужчин, и уж, тем более, женщин. 1,82 м ее собственного роста, плюс 8, каблуки и довольно высокая корона, сложенная из плотно сплетенных светло-русых с серебристым оттенком прядей. Девочка, великан, да и только. Осталось найти себе дюймовочку, отметила мимоходом, сворачивая с одной улицы на другую. Нынешний Лондон ей понравился. Наверное, все дело в том, что она смотрела на него глазами юности, а не зрелости, и интересовали ее, соответственно, совсем иные вещи, чем те, которые могут привлечь внимание немолодого профессора-историка. Она даже задумалась над тем, не зайти ли ей по случаю в какой-нибудь театр, которых вокруг площади Пикадилли было более, чем достаточно. Можно даже сходить на стриптиз-шоу. Но потом решила, что провести свой первый вечер в Лондоне можно куда интереснее. Она зашла в хороший ресторан и с аппетитом пообедала. Магия, как известно, съедает массу калорий, а затем, прогуливаясь без какой-либо определенной цели, наткнулась на клуб, в котором играли джазовую музыку. Это было не очень современно, одним словом, не диско, но зато понравилось ей самой. И музыка, ну, кто же не любит классический джаз, и особая клубная атмосфера, и, как ни странно, отличный 20-летний односолодовый виски в баре. Анна взяла сразу двойную порцию, чтобы не напрягать официантку дважды, и, устроившись за столиком, стала слушать довольно-таки приличный местный квинтет. Виски как-то незаметно ушел в вечности, перехватив официантку, Анна попросила повторить. Потом закурила, пригубила новую порцию 50-градусного долмари и вдруг ощутила на себе чужой взгляд. Взгляд этот не был агрессивным или просто опасным, а скорее, казался заинтересованным. И тогда Анна попыталась понять, не глядя, кто это такой на нее пялится. В смысле, мужчина это или женщина? Выходило, что, скорее всего, женщина и притом молодая. Уже неплохо. Она чуть повернула голову и перехватила этот направленный на нее взгляд. Посмотрела девушке глаза в глаза, увидела, что они у нее серые. Такой фокус мог провернуть только сильный практикующий маг. И распределив внимание, рассмотрела, наконец, интересантку во всех деталях. Действительно молодая, хрупкая и чрезвычайно женственная. Черные, как вороново крыло, волосы, серые прозрачные глаза и изысканные линии лица, шеи и плеч. Симпотишка, отметила Анна. И тоже, небось, аристократка с таким-то лицом. Она приподняла свой бокал, как бы салютуя незнакомке, и посмотрела на нее вопросительно, передав вопросы взглядом и выражением лица. Девушка ответила неуверенным кивком в сторону столика, который занимала Анна, и та утвердительно кивнула ей в ответ. Диалог, таким образом, состоялся, но решилась девушка не сразу. Поколебалась еще немного, не для приличия, как поняла Анна, а по существу вопроса, но, в конце концов, все-таки встала из-за своего стола и подошла к Анне. «Привет!» – неуверенно улыбнулась незнакомка, которой на вид было лет 17, а, может быть, и того меньше. «Привет!» – ответно улыбнулась ей Анна и сразу же представилась. «Я Анна, Адара 2. Серьезно?» – хмыкнула Анна. «Девственница или эпсилон большого пса?» Получилось двусмысленно, но так даже лучше. Честнее будет сразу же обозначить свои намерения, а не плести бессмысленные кружева. Эпсилон, чуть покраснев, пожала плечами девушка. А почему сразу девственница? Потому что по-арабски Адара означает девственницы во множественном числе. Ты знаешь арабский язык? Удивилась Адара. Весьма поверхностно, призналась Анна. Выучила как-то по случаю. Садись, Адара, сменила она тему, и разреши мне тебя чем-нибудь угостить. Что будешь пить? А что пьешь ты? Спросила девушка, присаживаясь к столу. Виски, 53% алкоголя. Сколько, сколько? Не поверила своим ушам Адара. Неопытная, отметила Анна. Оно, вроде бы и неплохо, но, очень крепкий напиток, сказала она вслух. Крепкий, но вкусный. Хочешь попробовать? Это был уже второй толстый намек на возможное продолжение вечера. Все-таки пить из одного бокала, уже почти поцелуй. А можно? Было бы нельзя, я бы тебе не предложила. Усмехнулась Анна и вдруг забеспокоилась. «Ты извини, Адара, за вопрос. Тебе сколько лет? Интересуешься на предмет возраста согласия?» Улыбнулась ей девушка, пригубив виски. «Действительно вкусно. Мне 17. Учишься в школе?» — поинтересовалась тогда Анна, одновременно показывая официантке, что Адара будет пить то же самое. «Как раз в июне закончила. Что собираешься делать дальше?» «Не знаю пока», — пожала изящными плечиками девушка. «Еще не решила. А ты? Ты чем занимаешься?» «Прожигаю капиталы семьи. Предки копили, я трачу». В каком-то смысле все так и обстояло, но Анна понимала, что это неправильно, и, несмотря на свои странные обстоятельства, уже начала предпринимать первые, но отнюдь не робкие шаги к тому, чтобы это изменить. Деньги должны работать, состояние пребывать, а не убывать, и человеку, даже магу и красивой женщине в придачу, невместно проводить жизнь в пустой праздности. «Давно приехала?» – спросила между тем Адара. «Сегодня днем», – усмехнулась Анна. «Чем я себя выдала?» «Загаром, он у тебя не английский», — задумалась девушка. «Акцентом, не знаю точно, но, по-моему, немецкий. Он у тебя то возникает, то пропадает. Когда пропадает, ты говоришь с оксфордским произношением, когда возникает, что-то континентальное, но не славянское или французское. Скорее, все-таки немецкий или что-то скандинавское. Весьма наблюдательно», — записала Анна себе на память. «Загар у меня слабенький, освещение приглушено. Энда, и слух музыкальный. Браво», — сказала она вслух. «Я действительно давно не была в Англии. Жила в Швеции, потом в Германии и немецкоязычных кантонах Швейцарии. Так что, все верно. И загар у меня альпийский, хотя я там специально не загорала». Удивительно, но факт, начиная с этих замечаний Адары, разговор оживился и потек, что называется, своим ходом. Слово за слово, улыбка на улыбку, намек другой и, выйдя на улицу из клуба, Анна спросила: «Ко мне или к тебе?» «Ко мне нельзя», — ничуть не удивившись вопросу, ответила девушка. «Я с родственниками живу, не поймут». «Тогда, ко мне», — кивнула Анна. «Тут недалеко, я в отеле «Эксельсиэр» остановилась». «Ну, я так и поняла, что ты при деньгах», — усмехнулась Адара, имея в виду цены в отелях класса «Эксельсиэр». Впрочем, это не был намек на возможный заработок. Просто констатация факта, тем более, что бриллианты на Адаре были самые что ни на есть настоящие и не из дешевых. «Я же сказала, что прожигаю родительские капиталы», — пожала она плечами. «Одна живешь, сама себе семья», — излишне мрачно ответила Анна. «Так сложилось», — добавила, чтобы разрядить возможное напряжение. «Так у тебя в Лондоне нет своего жилья?» — в вопросе угадывался подтекст, но Анна не уловила, какой. «Просто интерес или интерес с продолжением?» «Есть», — усмехнулась своим мыслям Анна. «Но я не была там. Хотела сказать, больше 5 лет, но решила, что некоторые подробности лучше не озвучивать. 3 года с гаком», — закончила она фразу. «Там, наверное, пыли по колено. Так что я лучше пока в гостинице поживу. Завтра схожу или послезавтра. Посмотрю, что там и как. Найму уборщиков, тогда и перееду». За разговором до отеля дошли довольно быстро, ускорились в лобби, а в коридоре, благо он был пуст, уже бежали. Ввалились в номер, уже целуясь, но разница в росте у них была такая, что, едва захлопнув за собой дверь, Анна подхватила Адару под зад и подняла к себе, чтобы целоваться было удобнее. По правде сказать, Анна пока так и не поняла, была ли она такой и раньше. Не осталось в ее памяти даже намека на эту тему. Но, поскольку в прошлой жизни она спала исключительно с женщинами, то и в этой пошла той же протаренной дорожкой. Конечно, без члена это выглядело и ощущалось несколько иначе, да и техника разнилась довольно-таки основательно, но зато Анна не могла не оценить некоторые особенности женского тела. Раньше она знала о них чисто теоретически, теперь же могла получать от этого море удовольствия. Эрогенные зоны, то да се. Однако и то правда, что до сих пор таких приключений у нее случилось всего несколько, и опыт у нее, соответственно, был практически никаким. Как получить удовлетворение, она, впрочем, знала, но вот испытать настоящую страсть пришлось ей сейчас впервые. Так ударило в голову и пах, что тормоза сорвало напрочь. Но Адару и саму, похоже, не слабо повело. Так что кувыркались они едва ли не до рассвета, покинув кровать только один раз, сразу после того, как схлынула первая волна. Тогда они вместе отправились в ванную комнату, но, если думали ограничиться одним лишь душем, то коренным образом ошибались, потому что джакузи – это тоже место, пригодное для любви. В общем, порезвились на славу, но утром едва не поругались, хотя ни той, ни другой этого очевидным образом не хотелось. «Что это?» – спросила Адара, проводя пальчиком вдоль шрама на лице Анны. «В смысле, откуда?» «Да, знаешь», — вздохнула Анна, решив озвучить полуправду, предназначенную для маглов, хотя по поводу происхождения Адар у нее уже имелись определенные сомнения, попала по молодости в одну заваруху, еле ноги унесла. «Ты волшебница?» — прошептала тогда девушка. «Кто? Прости», — якобы удивилась Анна. «Волшебница», — повторила Адара. «И не спорь, я тоже волшебница, и на 7-м курсе брала спецкурс по военно-полевой колдомедицине. Так что я знаю, чем след от темного проклятия отличается от всех других шрамов. Это же Сика». «Нет», — покачала головой Анна, понимая уже, что придуриваться и дальше не получится. «Да и выглядит глупо. Это хлыст Морганы. Но, наверное, девушка хотела озвучить известную банальность, что после хлыста Морганы не выживают, но Анна ее опередила. «Покажи палочку», — приказала она. Ее собственная эбеновая палочка была уже в руке и направлена на Адару. Невербальная бесполочковая акция сработала безупречно, достав палочку из ножен, сшитых в косуху, брошенную в торопях где-то возле входной двери. «Она в сумочке», — указала растерянная Адара на брошенную с вечера в кресло небольшую сумочку к разбоде. «Покажи, пожалуйста», — попросила Анна. «Только аккуратно, держи руки на виду». «Ха, хорошо». Адара медленно подошла к креслу и, взяв сумочку, открыла ее, держа на вытянутых руках. Палочка там действительно была, а еще там был знакомый жетон. Виден был только край, но память Анны на этот раз не стала артачиться и выдала развернутый ответ. «Какой отдел Аврората?» Поинтересовалась, раз уж так вышло. «Я курсант-стажер». «Ладно», — решила Анна, опуская палочку. «Проехали. Но не могу не сказать вам, курсант, что вы сели в лужу». «Да, не держи ты сумку», — напомнила Анна о смене императивов. «Если хочешь, можешь взять палочку в руку, если так спокойнее будет». «Эн, не надо», — Адару все еще потрясывала, но сумочку она закрыла и отправила обратно на кресло. «Без обид, Адара», — поморщилась Анна, но, с другой стороны, и не сказать не могла, такие уроки обычно оплачиваются кровью. «Ты девочка внимательная, но неосторожная. Ты же не можешь знать, может быть, я пожирательница смерти или темная с ног до головы. Шрамы мои ты рассмотрела еще ночью, и тогда же поняла, что тут неправильно. Так за каким же хером полезла выяснять отношения, не имея даже палочки под рукой?» «Сглупила», — признала Адара. «Но, с другой стороны». «Что же у нас с другой стороны?» — усмехнулась Анна, кладя палочку на кровать. «Чего мне бояться?» — пожала плечами девушка. «У меня полсемьи пожиратели. Я у них, считай, своя». «Полсемьи пожиратели», — кивнула мысленно Анна. «И зовут Адара. Блэк, что ли?» — спросила вслух. «Да, а как ты?» «Адара, вторая по яркости звезда после Сириуса», — объяснила Анна очевидное. «Но никак не могу понять, чья ты дочь. Вроде, не было у вас никого подходящего возраста. Я поздний ребенок». «Это-то понятно», — отмахнулась Анна. «Но кто твоя мать?» Из того, что она знала или помнила, у Блэков просто не было ни одной подходящей по возрасту женщины. Правда, это другая история, но не до такой же степени. «Кассиопея Блэк, ну, то есть не Блэк, конечно, а разве?» «Ничего не понимаю», — покрутила Анна головой. «Ни про Кассиопею Блэк, ни про какого-то разве она ничего не знала, но зато вспомнила сейчас. Сегодня память баловала ее уже во второй раз. Твоя мама — сестра Дарьи Поттер? Ну, вот они и родили себе куколок на старости лет», — дернула губой Адара. «Матери было уже к 50, когда на семейном совете решили, что Блэков стало слишком мало. Ей приказали, она, как верная дочь клана, не смогла сказать «нет», выдали замуж за вдовца. У отца двое парней старше меня, но я с ними не знакома. Один сидит в Азкабане, а второй, то ли убит, то ли ушел в подполье, как моя кузина Белла. Белла, насколько я знаю, амнистирована. Ну, а Ивана вряд ли когда-нибудь простят». «Понятно», — кивнула Анна. «Значит, ты разве?» «И да, и нет», — усмехнулась девушка. «Была разве, но потом родители развелись, брак-то был договорной, и нас с матерью вернули в семью. Мать сразу же умотала во Францию, а меня подбросила в Альбурге. Так с тех пор там и живу, вроде как приемная дочь, в доме на Гримо 12. «О, как!» – удивилась Адара. «Ты знаешь мой адрес. Значит, ты своя?» «Была своя», – вздохнула Анна. «Когда-то давно. Я же на Слизерине училась, всех знала, со всеми общалась. Я тоже закончила Слизерин и подалась в Авроры. Ну, кто-то же должен обелить нашу фамилию», — пожала плечами девушка. «Один уже попробовал», — не без горечи припомнила Анна. теперь гниет в Азкабане. Ты тоже думаешь, что Сириус невиновен?» Разом всполошилась Адара, уверена. Но была ли она уверена? Это Роулинг Сириус случайная жертва обстоятельств, но тут-то все случилось как-то иначе. За последние 7 дней Анна просмотрела довольно много книг, которые так или иначе освещали события той магической войны. Были среди них официальные издания, одобренные Министерством магии или ученым советом Хогвартса, но были и другие, оппозиционные, выступавшие с критикой официальной линии, которую принято было называть концепцией Дамблдора. Эти в основном были изданы за рубежом. Однако устоявшейся картины случившегося у Анны так и не сложилось. Слишком много вопросов, слишком мало данных. «А ты кто, вообще?» — нарушила ее размышления Адара. «Ну и что ей сказать?» — задумалась Анна. «Правду? Что ж, пусть будет правда. Я Анна Энгельёйн». «Что?» Немая сцена длилась 3 минуты. Адара стояла перед ней с выпученными глазами и ничего не могла сказать, только открывала и закрывала рот, как рыба, вытащенная на берег. Анна ее не торопила. «Пусть переварит». «Но ты», — отмерла наконец Адара. «Умерла», — кивнула Анна, «а потом ожила. Но вот об этом в Аврарате рассказывать не надо. Не то, чтобы я кого-то боюсь. Мне бояться нечего, но опасения имеются». «Я не», — замотала головой Адара. «О Вальбурге и Беллатрисе можно рассказать?» «Им можно», — разрешила Анна. «Тут вот какое дело. Я наследство получила. Случайно, не специально, но кое-кто может на меня за это обидеться». «Что за наследство?» «Я стала главой рода Роули». «Роули?» — переспросила Адара. «Умереть не встать. А Торфинн?» «Тогда, как?» «Из-за Торфинна все и вышло. Его отец изгнал из рода и вскоре после этого сам умер. И я осталась единственной наследницей по крови и магии. Это точно надо Вальбурге рассказать», — хихикнула девушка. «Будет с тебя пылинки сдувать. Еще бы, священные 28, сколько их осталось-то?» сказала она вдруг, прерывая свой смех. «Мы еще встретимся или как? Ты вечером занята?» — спросила тогда Анна. Адара ей понравилась, и знакомство можно было продолжить. Вернее, стоило продолжить. «А там, видно будет». «Это ответ, а ты как думаешь, зайдешь за мной на гримо? Хочешь похвастаться?» Улыбнулась Анна. «Не боишься, что тебя Вальбурга прибьет? Волков боятся, в лес не ходить». «Как скажешь», кивнула Анна. «Зайду в 7 вечера. Не рано, в самый раз». Проводив Адару, которая спешила на занятия в Аврарат, Анна отправилась улаживать свои дела. Она была даже рада, что удалось совместить приятное с полезным. Прогуляться по Лондону с красивой девушкой и с утра пораньше заявиться в министерство. Ей надо было зарегистрировать свое новое гражданство в департаменте магического правопорядка, совмещавшего в себе функции магловского МВД и прокуратуры, и точно так же официально застолбить принадлежащие ей теперь голоса в Визингомате. Дело муторное, но необходимое. Еще спасибо, что все эти организации находятся в одном здании, они разбросаны, как у маглов, по всему городу. И первым делом, она направилась на 3-й этаж в отдел актов гражданского состояния ДМП. Там после получасового ожидания в приемной, хорошо еще, что в ее сумочке лежала не одна только косметика, но и книги, ее приняла чиновница средних лет, с которой они, по-видимому, в прошлом никогда не пересекались. Женщина приняла ее довольно вежливо, но с тем равнодушием, которая отличает профессиональных чиновников. Внимательно ознакомилась с предъявленными Анной документами, а их было много, вскинув в удивлении бровь, лишь когда дошла до патента на графский титул, и достаточно быстро оформила все необходимые бумаги, идущие в архив министерства, внесла записи в 3 разных книги учета, и наконец выдала Анне тонкую серебряную карточку, являющуюся аналогом магловского удостоверения личности. «Я бы рекомендовала вам в обязательном порядке зайти также в следственный отдел», — сказала чиновница, протягивая Анне магический паспорт. «Пусть отметит у себя, что вы никак не связаны с Торфинном Роули, иначе замучаетесь потом ходить на допросы. Он, знаете ли, в розыске, а это чревато. Легче дергать родственников, чем поймать преступника». Что ж, женщина оказалась по-настоящему хорошим чиновником. Скорее всего, она сделала это не по доброте душевной, а, полагая это правильным. «Благодарю вас», — ответила ей коротким поклоном Анна. «Вы очень любезны. Я просто выполняю свою работу». Сказано было все тем же ровным голосом, но Анне почудился отсвет гордости в карих глазах чиновницы. «Вот человек на своем месте», — не без удивления отметила она. «И все-таки спасибо», — сказала вслух, прежде чем покинуть кабинет. «Вы хороший человек, а вот немолодой мужчина, принявший ее в следственном отделе, оказался тем еще говнюком. Промурыжил ее не меньше получаса, задавая множество совершенно не относящихся к делу вопросов. А всего-то и надо было, что внести короткую запись в розыскной лист Торфинна Роули и в его же следственное дело. «Сукин сын», — констатировала Анна, выходя из департамента и направляясь в Визингомат. «Тварь прокурорская. Судя по всему, ее прежнее я тоже не любила прокурорских, хотя Анна и понимала, что без них, к сожалению, не обойтись. Пока есть преступники, нужны и все эти люди. Прокуроры, следователи и авроры. И кстати о них. Она как раз проходила через холл, по одну сторону которого располагался следственный отдел ДМП, а по другую – оперативный отдел Аврората, когда ее перехватил местный мачо. Этот сорт мужчин одинаков по обе стороны статута секретности. Магические донжуаны ничем, кроме одежды, не отличаются от магловских казанов, а иногда, как, например, в этом конкретном случае, и одеваются точно так же. Этот был одет в классические джинсы с подвернутыми краями брючин, темно-синюю рубашку без галстука, чуть более светлую джинсовую куртку и поверх нее в кожаную куртку с меховым воротником. И все это летом. Впрочем, обе куртки были расстегнуты, демонстрируя стильный кожаный ремень и закрепленные на нем жетон Авроры и ножны с волшебной палочкой. Образ довершали темные очки и белые кроссовки. Явно пересмотрел американских детективов, мысленно усмехнулась Анна, смерив взглядом вставшего у нее на пути высокого широкоплечего блондина, и косит теперь под одного из этих сержантов, лейтенантов или детективов. Сталлоне, рассылай далее везде. Постой, красавица, это было лишнее, она и так уже остановилась. Стою, что дальше? Хладнокровно ответила Анна, изображая снежную королеву. Дальше ты скажешь мне, как тебя зовут, а я скажу тебе мое имя, и мы договоримся о свидании, улыбнулся мужчина. Он был в достаточной мере красив, чтобы разбивать женские сердца, и, по-видимому, умел и любил это дело. И, наверное, будь она другим человеком, повелась бы на его нахальство, принимая его за уверенность в себе. И, может быть, пошла бы с ним на свидание, которое вполне могло бы завершиться постельной сценой. Но ей он был неинтересен. Вот Адара задела какие-то струны ее души, а он нет. Да, бог бы с ней, с душой. Он, в отличие от юной Блэк, даже обычного влечения у нее не вызывал. «Назовитесь», — потребовала она, не меняя, впрочем, несколько равнодушной интонации. «Гэри Макви 3, мэм», — заулыбался бравый шотландец. «Так вот, Гэри Макви, или ты сейчас отойдешь в сторону, и мы забудем этот досадный инцидент, или нет, и тогда это будет считаться нападением на члена Визингомата. Что-то не припомню такой красотки на министерских скамьях», — хохотнул Аврор. «Я бы такую кралю не пропустил. Еще и хам. А кто вам сказал, Макви, что я представляю министерство? Хочешь сказать, что ты глава великого дома?» Продолжал веселиться мужчина. «Идиот. Но представим, что на моем месте стоит обычная девушка. Да та же Адара. Он ее, конечно, не изнасилует, но настроение испортит. Я леди Роули, сэр», — сказала она, поднимая руку и демонстрируя кольцо лорда. «И я обещаю вам, что вы надолго забудете, как вообще выглядят женщины. Что ж, если следовать букве закона, нападение на члена Визингомата – это срок. Закон суров, но, как говорили латиняне, дура лекс, сет лекс. Закон суров, но это закон». Вот теперь, рассмотрев ее кольцо, он понял, что влип. Тюрьмой дело вряд ли закончится, не те времена, но неприятности эта красавица может принести столько, что как бы не пришлось увольняться из Аврората. «Прошу прощения, миледи, я был неправ, я...» «Договоримся так», — оборвала она его жалкий лепет. «Я не стану подавать официальную жалобу, но внесу описание инцидента в свой журнал члена Визингомата. Попадетесь на хамском отношении к женщинам, и я дам ход делу, а проследить за вашими приключениями я попрошу своего секретаря». «Идет», — секретаря у нее не было, и о журнале ежедневнике она знала пока только теоретически, но отчего бы не припугнуть дурака, не слышу ответа. «Благодарю вас, миледи», — заспешил Макви. «Я исправлюсь, вы можете быть уверены. Что ж, посмотрим, с дороги. Если этот инцидент поможет хотя бы одной женщине, это уже будет победой. Сейчас на дворе 80-е, и о равенстве полов можно говорить только теоретически. Что у маглов, что у магов миром правят мужчины. Хотя у магов это не всегда очевидно», — вспомнила Анна о Вильгельмине Тафт и Миллисенте Багнолд. «Ах, да, у маглов есть собственная Тэтчер. Больше ей никто не мешал, и она спокойно добралась до секретариата Визингомата. Здесь, правда, тоже случился инцидент, но совсем иного рода. Младшего секретаря, который должен был оформить ее бумаги, как нового члена Визингомата, чуть удар не хватил, когда он увидел фамилию Роули. А у старшего секретаря случился таки сердечный приступ, когда он понял, что эта молодая женщина владеет сразу тремя голосами. В общем, было весело. Хотя Анне, на самом деле, было не до смеха. Поход в Министерство магии был необходим, но довольно сильно расстроил Анне нервы. Ну, не железная же она, в самом деле. Бюрократы проклятые. Огрызалась она мысленно. Недоумки. Крючкотворы недоделанные. Филистеры четыре грибанные. В общем, она бушевала в душе, но внешне держала марку. И раз уж так вышло, что она была в одном броске через камин над косой аллеей, Анна решила сходить в кафе Флориана Фортескью. Ведь это все знают, нет лучше средства от печалей, во всяком случае, для девушек, чем хорошая порция мороженого. Бывшая ее я ничего об этом кафе мороженом не рассказывала, а другое я знала о нем только из упоминаний в книжках про Гарри Поттера. И теперь у нее появилась возможность проверить, так ли хорошо то мороженое, которое делает этот Фортескью. И еще одно соображение, но тоже в строку. Посещение министерства показало, что никто ее не помнит и в лицо не узнает, и, значит, она сможет без опасений прогуляться по волшебной улочке, поесть мороженого у Фортескью и выпить чашечку чая в чайной Розели, и, наконец, зайти в книжный магазин Flourish & Blotz. В Европе, во всяком случае в Цюрихе, Страсбурге, Люксембурге и Брюсселе, через которые она проезжала по дороге в Англию, она не нашла достаточного числа книг, рассказывающих о Хэллоуине 1981 и о событиях, предшествовавших трагедии, как и о том, впрочем, что происходило в магической Англии после поражения едва не захвативших власть пожирателей смерти. Так что у нее были большие планы на посещение книжного магазина. И, если бы не острое желание поскорее найти свой дом на Пэлл-Мэлл, она бы, пожалуй, и в Гринготтс сходила, раз уж выдалась возможность посетить косую аллею.